Пол Макферсон, молодой преданный из Нью-Йорка, при загадочных обстоятельствах переносится на 30 лет назад, в 1966 год. Это происходит по воле таинственного чернокожего со шрамом на лице. Девушка из прошлого пытается помочь Бхакти Полу разгадать тайну и вернуться в свое время. Но чернокожий открывает свой секрет сам. Пол и Мэри оказываются у него в плену. Властитель тьмы Калли пытается всеми возможными средствами заставить Пола убить Шрилу Прабхупаду, но Бхакта Пол не сдается. Властитель века, 7-я серия. Ну, что же ты молчишь? Объясни своей подружке, что ее жизнь тебе совсем недорога. Объясни Мэри, что ты отдаешь ее нам на растерзание, потому что этот старик Прабхупада тебе дороже, чем она. Видишь, как она смотрит? Она никак не может понять... А ну заткнись! Заткнись, или я тебя прикончу! Меня? Вы слышали? Царь Пандавов меня не прикончил, а этот муравей. Ладно, похоже, мы зря теряем время. Артур, приступай. Надо проверить, неужели он в самом деле такой бессердечный. Ну, наконец-то. Красивая девочка. Значит, и мучиться тоже будет красиво. Отпусти ее! Что? Отвали! Так, да. Думаешь, очень здоровый, да? Вот так я тебе сейчас покажу, как у нас в школе защитники били во время матча по ногам. Я понимал, что у меня против него нет никаких шансов. Рыжий был слишком силен, но зато я был легче и быстрее, и мне было за что драться. Давай, Артур, поймай. Ишь, как бегает, как молодой козлик. Ставлю золотой против двух, что не догонит. Вот ты попался, молокосос. Ну как, удобно тебе висеть вниз головой? Неудобно. Тогда лети. Мне дико повезло. Если бы рыжий приложил меня о каменную стену, это тело мне бы уже больше не понадобилось. Но он попал мной в какую-то дорогую декоративную обивку, которая оказалась довольно мягкой, и никак не мог встать. Ну и он был уже не такой свеженький. Нам обоим нужно было отдышаться. Неплохой бросок, Артур. Ой, Джордж, он его все-таки искалечил. Артур, ну как не стыдно обижать маленьких? Тут я увидел что-то совершенно необъяснимое. В стене чуть полевее от меня обнаружилась тускло освещенная ниша размером с небольшой лифт. В этой нише, скрючившись в три погибели, сидел парень в вайшнавских одеждах. Присмотревшись, я решил, что сошел с ума, потому что там сидел я. То есть не я, но мой полный двойник. Двойник держал какой-то маленький приборчик и быстро нажимал на кнопки. Потом посмотрел на меня и поднес палец к губам. Молчи, мол. Да я, если бы захотел, не крикнул бы, рыжий отбил мне всю дыхалку. Я решил, что это просто глюки. Но очнулся пацан. Продолжим? А ты как думал? О, какое мужество! Браво, браво! Ну, иди сюда. Ближе, ближе. Ты, кажется, решил со мной французской борьбой позаниматься. Пол, он убьет тебя! Останови! Помолчи пока, детка. Ну, Артур, вот, пока. Позабавился, размялся. Хватит. Мы ведь собирались начать с его девчонки. Всему свое время. Зря, ваше величество. Ну, лежи пока, отдыхай. Рыжий, наверное, был неплохим баскетболистом. На этот раз я влетел прямехонько в ту самую нишу, где только что был мой двойник. Опять ударился спиной, но уже не о стену, а обо что-то странное. Словно кто-то специально подставил амортизатор. Я протянул руку, чтобы пощупать, что там, и нащупал кнопку. Что это? Где он? Ты что наделал, болван? Куда он делся, Артур? Не могу знать, ваше величество. Не можешь знать? Доигрался! Вспышка была ужасной. Я почти ослеп и, показалось, рассыпался на мельчайшие части. Вот так, наверное, чувствует душа, когда меняет тело. Я почти обрадовался, но, оказывается, рановато. Дым рассеялся. Я лежал все в той же нише. И передо мной был все тот же проклятый тронный зал. Сейчас Артур возьмется за Мэри и все. Так. Что-то я ничего не понимаю. Мэри здесь. Старики мои тоже на месте. А где же Кали со своей шайкой? Ушли куда-то? Быть не может. Это какая-то ловушка. А если нет? Мэри! Мэри! Погоди, я сейчас. Вот так. Боже мой, Пол, что с тобой? В смысле? Ты же весь в крови, ужас. Тебя это удивляет? Но ты же сама только что видела все своими глазами. Что видела? Я ничего не понимаю. Развяжи меня. Сейчас. Сейчас. Проклятие. Они, кажется, возвращаются. Что? Таком? Погоди, Мари, не бойся. Сейчас я что-нибудь придумаю. Куда бы спрятаться? А, вот. Ну, как тебе нравится моя берлога? Вы здесь живете? Да, это мое жилище. Удивляешься? Ты думал, я какой-нибудь уличный бродяга? Ах, да ну что? Кажется, я начинаю потихоньку понимать. Ну что, Пол? А вот и я номер два. Тебе представить... А, кажется, я сам себя заметил. Нельзя. Нельзя высовываться. А что, если они начнут шастать, где им вздумается? Нет, куча золота — это ненадежное укрытие. Куда же деваться-то? Стоп! Ниша! Вот я, балбесы. Быстро туда, тебе, пока не занято, конечно, тем полом. Не нужно представлять. Как же эта штуковина управляется-то? Жуткая панель, здесь и за сутки не разберешься. А! Вот повезло-то. Это что-то вроде дистанционного управления, как я понимаю. Здесь вот кнопок поменьше. Так, плюс, плюс. Нет, плюс пока оставим в покое. Минус. Минус 10. И кнопку ввода. Ошибка. Значит, нужно еще что-то нажать. Нет, это тоже не то. Ну что ты уставился? Молчи, молчи. Ну, сейчас опять начнется. Вот! Вот же! Как же я сразу не сообразил. Почти так же, как в компьютере. Так, так и так. Готово. Ну что, попробуем для начала недалеко. Ну, не трусь, Бхакта, пол Кришны не выдаст. Исправная машина времени. Ну? Что теперь, стоит нажать несколько кнопок, и я дома. И все позади. И забыть, как кошмарный сон. Теперь у меня в руках эта штучка, и никакой Кали меня не поймает. А как же, Мэри? А Прабхупада? Самое главное, этот черный дьявол опять начнет искать какого-нибудь непутевого вайшнава вроде меня. И ведь найдет. А если тот окажется более сговорчивым? Вот что, дружище, пол дублированный и размноженный. Из-за тебя вся эта каша заварилась. Значит, тебе ее и расхлебывать. Ключ на старт. Вперед! Каждый имеет возможность так шутить. Далеко так. Не каждый. Сейчас он будет выходить. Всего хорошего. Угу. Счастливо. Пол? Совершенно верно, мистер Дейл. Странно, правда? Ведь вы только что прощались со мной за этими дверями. Дело в том, что мне нужно выяснить у вас кое-какие важные вещи. Да, кажется, действительно пришло время кое-что тебе объяснить. На этом заканчивается первая часть радиосериала «Властитель века». Именно первая часть. Приключения Пола на этом далеко не закончены. Випрамукхья Свами продолжает писать свой захватывающий роман. Точка еще не поставлена. Будем ждать продолжения. Роли исполняли Пол Макферсон, Сергей Курдюков, Кали, Властитель века, Анатолий Карнаухов, Мэри, Лора Луганская, Артур, Шатаварта Дас, доктор Джонс, Вриндавана Чандрика Даси, мистер Дейл Александр Михальский, Ховард Уиллер Ананга Дас, Хелен Макферсон Ама Деви Даси, звукорежиссер Наталья Турлова.